он опаздывал. С каждым шагом Игорь все больше и больше понимал, что катастрофически не успевает ко времени встречи. Самое смешное, он знал, во что превращается город в преддверии Нового года, но все равно слишком долго провозился в этом долбанном торговом центре. И вот теперь пожинал плоды своего легкомыслия, стремительно лавируя в потоке людей. Спина неприятно вспотела под курткой и свитером. Парень буквально чувствовал на коже капельки пота, которые предательски стекали сверху вниз. Не хотелось примерно ничего, просто добраться до своей крохотной каморки и завалиться спать. Желательно до завтрашнего вечера. Но это было невозможно. И с неприятным, тянущим чувством в животе Игорь продолжил свой путь. Пришел самый важный день в году, и он просто не мог оплошать, как в прошлый раз, в самом начале. Она и так сделала ему скидку и даже практически не наказала за тот косяк. Но сегодня все могло быть по-другому. Второй год подряд такое с рук спускать не будут. И кара ждет крайне суровая. Во всяком случае, на своей шкуре Игорь ее испытывать точно не хотел. Толпа напоминала собой некий живой организм, который колыхался в такт одному ему известному ритму. Шум и гомон доносились со всех сторон. Тут и там чертыхались спешащие люди. Вот так всегда. Сколько же вокруг тех, кто откладывает дела на последний день и теперь яростно старается наверстать упущенное время за считанные часы до того, как часы отметят заветное время полуночи, знаменуя начало следующего года. Игорь никогда особо не верил в эту галиматью, но праздник сам любил. Когда-то давно, еще до того, как ему приходилось весь год носиться по городу и иногда области, выискивая особые игрушки. Зачем они вообще нужны Заряне и ее сестрам, он не знал. Да и не положено ему было думать об этом, по правде говоря. Он лишь небольшой крохотный винтик какого-то огромного и не совсем понятного ему самому механизма. И это его абсолютно устраивало. Все, чего желал Игорь, это получить свою награду в конце года. Ради нее стоило сейчас нестись во весь опор, чуть ли не бегом, несмотря на тяжелый рюкзак, оттягивающий плечи, потную спину, легкую одышку и бешеный ритм колотящегося сердца. Все это было неважно. Главное – успеть добраться до кладбища за 15 минут до полуночи. Игорь твердо намеревался не оплошать в этом году. Толпа вокруг никак не желала редеть, и это начинало откровенно раздражать. Улицы были переполнены машинами, пробки наверняка под 9-10 баллов. Вот уж ирония судьбы, что люди, которые так отчаянно спешат успеть куда-то, своими же действиями за рулем мешают друг другу этого достичь. Наверное, на эту тему можно было бы пофилософствовать, как Игорь раньше любил. Особенно после бутылки другой. Но это все осталось в далеком прошлом. А сейчас парню было на все абсолютно пофиг, кроме ритма своих шагов, который приближал его к цели. Стремительно завернув за угол, Игорь чуть не налетел на фигурку снеговика, сделанного из железной проволоки, обернутого гирляндами и приветливо указывающего на вход в какую-то забегаловку. Но детали парень заметил чуть позже. В первые же мгновения, стоило ему увидеть эти контуры, Игорь почувствовал лишь, как страх сжимает все внутренности. Впрочем, краткий миг, когда сердце предательски пропускает удар, быстро прошел, и парень яростно сплюнул под ноги. Если бы люди только знали, для чего вообще существуют снеговики, то точно никогда не стали бы их использовать как один из праздничных символов. Долбанные снежные големы всегда пугали его до усрачки. И Игорь порой реально долго не мог прийти в себя после того, как невольно пересекался с этими тварями, что называется лоб в лоб. Однако, словно бы в подарок из-за пережитого страха, провидение решило немного подсластить ему пилюлю. Толпа наконец-то поредела, и Игорь понял, что таки вышел на площадь Ленина. Тут же рядом располагался огромный парк, некогда бывший одной из главных точек проведения досуга горожан. Сейчас, правда, дни былой славы уже давно отгремели, и теперь он представлял собой не особо ухоженный лесопарк. Вообще этот район он, как назло, знал не особо хорошо. Ехать на автобусе или такси не стал, потому что на дорогах сейчас творится кромешный ад. и он бы попросту торчал где-нибудь в пробке, вместо того, чтобы продвигаться к заветному кладбищу. Нужно было только выйти к площади Ленина, а оттуда Игорь уже хорошо знал, как можно выиграть время, не тратя его на лавирование в гигантском потоке людей. «Ну, наконец-то!» Не сдержавшись, проговорил под нос Игорь и рванул в сторону заветного парка. Надежда на то, что в этом году он успеет вовремя и все будет нормально, крепла с каждым шагом. Игорь прошел в открытые ворота и припустил со всех ног по вытоптанной тропинке. На самом деле, зима в нынешнем году в их краях выдалась не особенно-то и снежная. Даже сейчас, в конце декабря, снега выпало немного. Впрочем, этому факту Игорь скорее был рад, потому что терпеть не мог месить ногами сугробы. А учитывая, как в городе работали порой коммунальные службы, это делать приходилось довольно часто. Летом территория парка была идеальным местом для прогулок в тени, но вот зимой она становилась уже довольно безлюдным и покинутым местом. Разве что лыжники и собачники облюбовали его для своих маршрутов в зимнее время. Их-то мысленно Игорь и благодарил, вышагивая по узкой тропинке, которая петляла и уходила куда-то между деревьев. Постепенно вокруг становилось темнее, и идти становилось немного неуютно. Страха как такового не было, но ощущения все равно неприятные. Если совсем недалеко, на улицах бурлила жизнь, и отовсюду доносились гомон и громкие звуки, то тут уже все было иначе. Чем дальше Игорь отходил от ворот, тем тише становилось вокруг. Городская суета и предновогодний хаос остались где-то там, позади, и этот факт сейчас не радовал. Самое стрёмное в тишине, что если ее нечем перебить, то человек рано или поздно начинает слышать свои мысли. Игорь это состояние терпеть не мог, и поэтому изо всех сил сопротивлялся подсознанию, которое уже забурлило, запуская какие-то свои механизмы, дабы поднять из глубин небытия образы давно забытых дней. Как назло, несмотря на все старания, вспомнились прогулки с Лесей. Он тогда был моложе и во многих смыслах глупее. Но что-то девушка в нем все же нашла и полюбила. Жаль только, что сам Игорь любил больше бухло и компанию мутных приятелей. Это сейчас он прекрасно понимал, что просирал свою жизнь впустую, зависая с мудаками и бухая, и покуривая всякое дерьмо. Вспоминались дрожащие губы Леси во время их ссор, ее слезы и упреки. Лающий смех Санька, который подначивал его в тот самый вечер. Крики и гогот толпы, когда они с ним сцепились, яростно выкрикивая ругательство. «Пошли нахрен!» – выругался Игорь, замотав головой. От воспоминаний несло холодом и горечью. Окунаться в них было нельзя. Только не сейчас, только не в этот день. Он прекрасно знал, куда может занести водоворот мыслей, поэтому старался гнать его от себя как можно дальше. Раздавшийся вскрик прозвучал настолько оторванно от окружающей обстановки, что Игорь от неожиданности встал как вкопанный. Нахмурившись, он осмотрелся вокруг, пытаясь определить, откуда именно раздался звук. Ночь была лунной, и ее света хватало, чтобы разглядеть вытоптанную тропинку под ногами. Но вот понять, что конкретно происходит в стороне, среди деревьев и разросшегося кустарника, было уже сложновато. Парень мог поклясться себе, что действительно слышал оборвавшийся вскрик, и это не игра его воображения. Вокруг все смолкло, и спустя минуту Игорь решил продолжить путь. Однако сделать он смог лишь пару шагов, потому что снова раздался короткий вскрик, женский. И на этот раз парень даже смог примерно определить направление, откуда таковой мог исходить. Аккурат дальше по дорожке, то есть прямо по пути. Игорь стал двигаться уже гораздо медленнее. Кончики пальцев слегка покалывало, а во рту появился неприятный кислый привкус. Верный признак того, что волнуется. Время все так же безжалостно утекало сквозь пальцы. И вероятность успеть до места рандеву вовремя снова начала таять чуть ли не на глазах. Надо было спешить, но и игнорировать женские вскрики в темном, занесенном снегом парке тоже не получалось. Впрочем, какое-то время парень продолжал идти, и ничего необычного не происходило. Он даже решил, что досюда просто долетел чей-то отголосок со стороны города. В конце концов, праздничный день, все радуются, смеются, вопят и кричат – Игорь убеждал себя и продолжал идти по тропинке, мысленно надеясь, что больше уже ничего не случится. А потом он увидел силуэты. Лунного света хватало, чтобы разглядеть как минимум три смутные тени, которые мелькали в стороне от тропинки среди кустарников и деревьев. И, судя по всему, заняты эти субъекты там были не совсем законными делами. По-хорошему, надо было идти дальше. В конце концов, кто знает, что там могут делать подвыпившие чуваки. Времени и так в обрез. А если сейчас начать лезть не в свои дела, то маленькая надежда успеть вовремя окончательно развеется, как дымка. Игорь это знал и понимал. Даже успел за короткие секунды взвесить в голове все рациональные причины за то, чтобы продолжить свой путь. «Помогите!» Женский крик оборвался на полуслове, так, словно бы кто-то резко закрыл ей рот. Послышались мужские голоса. Разобрать слов не получалось, но звучали они с издевкой, угрожающе. Игорь стоял и смотрел на все это действо с минуту, чувствуя, как холодеют кончики пальцев на руках и ногах. Холодок поднимался от конечностей выше, словно бы заполняя все его естество. В следующий миг парень сошел с тропы и двинул в сторону силуэтов во тьме. На кладбище он прибежал с опозданием. На целых полчаса. Сказать, что это было плохо, значит ничего не сказать. Заряна стояла, опершись локтем о чье-то каменное надгробие. Сине-белая шуба, белые, как январский снег, валенки, украшенная жемчугом шапочка, подернутая мехом. Выглядела она всегда хорошо, особенно с этой своей русой косой, которая сейчас тугим канатом падала на ее грудь. Если не смотреть в ее глаза, светящиеся неземным и сине-льдистым светом, то можно было бы принять ее за какую-нибудь актрису-аниматоршу, которая только-только пришла с новогодней вечеринки. «Ты опоздал, смерть!» — раздался ее голос, как всегда веющий холодом и пробирающий до костей. «Я знаю, Заряна, прости, пожалуйста. Я правда спешил как мог. Там в парке...» Договорить Игорь не успел, потому что его прервали. Едкий, вкрадчивый голос нарушил тишину кладбища. Если от речи Заряны веяло холодком ветра с каких-нибудь заснеженных гор, то от этой, прервавшей его, веяло разве что могильной стужей. «Ну тогда, конечно же, мы тебя простим, червяк. Прогулка в парке – это уважительная причина, чтобы опоздать на встречу с нами». Игорь почувствовал, как все его внутренности словно бы сжались в неких огромных тисках. Сердце разом забилось быстрее, и, несмотря на зимний вечер, ладони предательски вспотели. Все снегурочки были нелюдимыми и холодными, как сама зима, некогда породившая их. Но та же Заряна почти не оскорбляла его и вообще вела себя по-человечески, насколько это было возможно для такого существа, как она. За все те годы, что он приносил ей свою добычу, Игорь мог даже поклясться в паре моментов, когда он вызвал легкую улыбку на этих синих губах. А вот Агнеша, чей голос так резко его прервал, была, наверное, худшей из всех. Он пересекался с ней всего-то раза два или три, но этих встреч хватало с лихвой, по впечатлениям. Даже чертов голем-снеговик и тот не вызывал у него такого липкого чувства страха, как эта отрочица в сине-красной шубе с меховым подбоем. «Здравствуй, Агнеша. Не знал, что ты тоже будешь тут. Вас сразу двое», — неловко пробормотал Игорь. Обычно его встречала одна снегурочка, забирая игрушки из рюкзака и давая наставления, в какие города ему наведываться в грядущем году. «Ну как я могла пропустить встречу с тобой, смерть?» Почти ласково сказала снегурочка, подходя к нему вплотную. Белое лицо, сине-льдистое сияние из глаз и губы, подернутые в кривую ухмылки, можно было разглядеть так хорошо, что Игорь предпочел бы оказаться где угодно, только не здесь. На краткий миг даже мелькнула мысль, что лучше бы эти гопники реально добили его там, в парке, как и собирались это сделать, повалив на землю. В конце концов, идея истечь кровью в темноте не казалась такой уж плохой, по сравнению с Агнешей, которая уж что-то больно плотоядно на него таращится. «Мы ждали тут в назначенный час, а ты так и не явился. Ты знаешь, смерть, что мы не можем уйти к Трескуну без твоей сумки с дарами. но все равно допустил такое. В прошлый раз я тебя простила, тогда ты был дурнем, только-только вставшим на путь. Но сейчас все по-другому, смерть. Голос Заряны не сулил ничего хорошего. «Да это он специально сделал», — проворковала Агнеша, обходя его по кругу. «Этот смерть всегда любил поиграть с огнем, и у него даже почти получалось». Снегурочка зашла за спину и подошла вплотную. С содроганием Игорь почувствовал, как к спине прикоснулась грудь ледяной колдуньи. Вот только никакого возбуждения от этого он совершенно не испытал. Скорее даже наоборот. «Вот только со стужей такие игры не проходят, глупец!» Мерзко шепнула чуть ли не на ухо Агнеша и, бросив непонятную фразу, подсекла ему ноги. Игорь рухнул на колени, обнаружив, что ноги его совершенно не слушаются. Обычное действие, на которое несколько минут назад он даже не обратил внимания, сейчас стало чем-то недоступным. Нижние конечности ощущались как холодные куски мяса, и лишь легкое покалывание в мускулах говорило о том, что он хоть как-то их чувствует. Заряна подошла и посмотрела на парня сверху вниз. Она была выше Агнеши на целую голову, а то и полторы, потому сейчас смотрелась еще больше, еще холоднее. «Дары, смерть, давай их сюда!» Игорь понуро кивнул и снял со спины рюкзак. Расстегнув молнию, он протянул его Заряне, говоря слова, которые ему вбили в голову много лет назад. Много зим назад, если уж выразиться совсем точнее. «Сей дар приносим тебе, дева инием убрана. Да услышишь ты глас наш и одаришь милостью снежную». Сзади мерзко хихикнула Агнеша. Уж чем-чем, а милостью она точно никогда не славилась. Заряна выхватила из рук рюкзак и вытащила несколько игрушек. Ничем не примечательная фигурка Бэтмена, динозаврик и какая-то машинка. Снегурочка внимательно осмотрела их и бросила обратно. «Почти ничего не осталось», — сказала она. «Ты провинился, смерть. Даже не знаешь, насколько сильно». Заряна отбросила рюкзак в сторону, коротко взглянула на него, поджав губы, и отошла к тому же надгробию, где стояла раньше. Уронили мишку на пол, оторвали мишке лапу. Агнеша вышла из-за спины, и теперь уже она нависала над парнем. Где-то на задворках сознания мелькнула мысль о том, что надо бы попытаться бежать. Игорь даже почти поддался этой идее, но он слишком хорошо знал, что от снегурочек ему не скрыться. Да и куда он вообще сможет сдернуть, когда его ноги сейчас, по ощущениям, напоминали отмороженные куски мяса в холодильнике и никак не желали отзываться на команды мозга? «Признаться честно, Заряна, я вообще не знаю, чего ты возилась с этим недоумком. Дары всегда были слабоватые, сам весь какой-то кривой и косой», — задумчиво говорила Агнеша, глядя прямо на Игоря. «Я даже не знаю, за каким лешим трескун его обратил. Зачем тебе вообще надо было давать второй шанс, душегуб ты проклятый?» Игорь при всем желании не смог сдержать дрожи в губах. Внутри все сжалось от нехороших предчувствий. Однако странное дело, больше чем страх перед Агнешей, его душило то чувство разочарования, которое сейчас явно испытывала Заряна. «Я не хотел. Я спешил. Там просто в парке на девушку напали». Слова вырвались сами собой. «Да плевать мне, что там у тебя в каком-то парке было, недоумок людской!» Агнеша взорвалась ядом, и вот теперь вся ее злая сущность проступила на миловидном, в общем-то, личике. «Ты опоздал, смерть. Дары иссякли, и нам они теперь не подходят. Не твоего ума дело, что и зачем делается вокруг. Твое дело простое – принести нам дары строго перед полуночью в назначенный день смерти уходящего года. Это так сложно, смерть? Так трудно для такого жалкого, убогого и тупого душегуба, как ты?» Игорь понял, что влип окончательно. Еще ни разу он не видел таких эмоций, проявленных Снегурочкой. Даже от Агнеши, которая никогда не скрывала презрения к нему, но вот так явно не бесилась. «Сестра, не выходи из себя!» Голос Заряны, казалось, одернул ледяную колдунью. «Смерть сейчас получит свое. Нам надо спешить, есть еще гонцы, и они не опоздают. Я сама все сделаю». Вот теперь сдержать слезы уже не получалось. Видимо, уж слишком важно им было получить эти проклятые игрушки, которые он собирал целый год. Игорь никогда не понимал и не мог даже представить, на кой черт таким существам, как Снегурочки, вообще нужны эти детские вещицы. Впрочем, ему было плевать. Одаренный силой видеть, он ходил тут и там, выискивая подходящие игрушки. И пусть Агнеша говорит, что хочет, но он знал, что дары он приносил хорошие. Это можно было понять по Заряне, которая иногда удивленно заламывала бровь или одобрительно кивала, разглядывая что-то в недрах его повидавшего вид рюкзака. Высокая Снегурочка подошла к нему и посмотрела прямо в глаза. Наверное, когда-то давно она была красивой девушкой. Даже этот нечеловеческий блеск и сияние глаз не могли оттенить ее правильных черт лица. Прямого и аккуратного носика, полных губ, которые так и не почувствовали на себе мужских поцелуев. Интересно, сколько ей было лет, когда односельчане утащили ее в лес, раздели до нога и, облив водой, оставили привязанной к дереву. Игорь всегда мысленно пытался определить возраст Снегурочки, как если бы она была человеком. Но у него никогда не получалось смотреть на нее так долго. «Последнее слово, смерть», — сказала ледяная колдунья. Игорь сглотнул. Сделка, которую он заключил с тем жутким стариком, и так была не сахар. Но она давала ему некоторые важные вещи. Пусть даже они и сводились к нескольким часам свободы в определенную ночь, но стоили они очень много. Всех тех дней, что он проводил в поисках этих проклятых даров. Дурацкая новогодняя вечеринка, пьяный Саня, который решил порамсить и выяснить отношения, так не кстати оказавшийся под рукой нож в ходе драки. Странное дело, но тогда, несясь по зимнему лесу, словно одуревший, сбежав от всех, Игорь был уверен, что лучше замерзнуть нафиг в лесу, чем снова показаться на глаза Лесе и родителям. Руки все еще были вымазаны в крови, губы и левый глаз пылали после драки. Всем своим видом тогда он был похож на какого-то задрипанного фрика из фильма категории «Б». Игорь посмотрел на Снегурочку. Странное дело, но ему словно бы впервые стало легко дышать. Больше не надо будет ныкаться по непонятным норам, выискивая старые, никому не нужные игрушки, которые нужны этим существам, черт его знает зачем. Больше не надо дрожать перед Агнешей или Заряной. Жалко лишь, что на этот Новый год не удалось повидать родителей и брата. Остальное уже давно пущено псу под хвост, и грустить было не о чем. «Да похрен», — улыбнулся Игорь, глядя прямо в глаза Снегурочки. Агнеша снова издала неприятный смешок. Парень повернулся ко второй Снегурочке, которая встала слева от него. Она смотрела на него, надменно скривив губы. Забавно, но черты лица у нее были чуть острее, чем у Заряны. И Игорь с запозданием понял, что выглядит она много моложе своей сестры. Судя по всему, она была совсем юной девчонкой, когда ее оттащили в лес. Он хотел сказать что-нибудь едкое, обидное под конец. Но, как назло, ничего путного в голову совершенно не шло. «С наступившим Новым годом, дети мои!» Сзади раздался низкий, хриплый голос. Если бы Игорь мог подскочить на месте, то непременно бы это сделал. Но смог лишь слегка дернуться и тут же сморщиться, почувствовав боль в связках. Ноги словно были чужими. Агнеша, судя по всему, здорово его рубанула своими чарами. Снегурочки, впрочем, выглядели не менее ошарашенными, чем незадачливый парень. Обе буквально зависли на несколько секунд, глядя на высокого старика в красном кафтане, который мерно вышагивал со стороны аллеи. «Старче, ты как тут?» – промолвила Агнеша. Пусть и будучи на волосок от смерти, Игорь все равно почувствовал радость, глядя на растерянное лицо ледяной колдуньи. Такое не каждый день увидишь, и, можно сказать, жизнь преподнесла ему весьма неплохой сюрприз. «Да вот пришел поздороваться, дети мои, повидаться!» Грудной голос словно бы обволакивал со всех сторон. При первой встрече с Трескуном Игорь банально замерзал в лесу, вымазанный кровью сани, бухой в дрова и орал сущую околесицу про все вокруг, проклиная всех и себя самого. Он смутно припоминал ту ночь и в целом был уверен, что наверняка должен замерзнуть насмерть задолго до того, как на него набрел старец. Однако судьба распорядилась тогда по-другому. И вот он тут, стоит на коленях и смотрит на эти порождения мороза и льда. Если Агнеша пугала его, то Трескун наводил настоящий ужас. Все эти хохонюшки старого деда были ничем иным, как показным кривлянием. Будь в ту ночь не таким пьяным и испуганным от содеянного и возможных последствий, Игорь решил бы замерзнуть насмерть, чем принимать предложенную сделку. «Чего такого натворил Игореша, что мои дочери так на тебя осерчали? Расскажи, порадуй старого!» Голос старика проникал, казалось, в самую душу, заполняя все клеточки его тела. «Опоздал он, старче, явился много позже условленного срока. Дары все стухли, нет более силы в них». Агнеша бросилась чуть ли не в ноги старику. На лице Снегурочки было написано такое искреннее обожание, какое можно увидеть только в глазах преданной собаки. «Вот она, значит, как!» — хмыкнул Трескун. Снегурочки сами по себе были довольно высокими дамами, но старик возвышался и над ними. Старый год минул, и наступил новый. А значит, Трескун вошел в полную силу. До самого летнего солнцестояния мощь будет бурлить в жилах северного чародея, или кем там на самом деле была эта тварь. Во всяком случае, точно не добреньким Дедушкой Морозом, которого дети звали на утренниках и кому писали письма с просьбами о подарках. «Прости, старче, я правда спешил. Меня задержали в парке, там были... Закрой пасть, смерть!» — разъярилась Агнеша. «Как смеешь ты подавать голос, собака подколодная? Старче, дозволь я сама вырву его поганую душу и развею в ветрах. Пущай рвут его твари чернобожьи до скончания веков, покуда ни одного лоскутка не останется от падали этой». Даже для Агнеши такой приступ ярости был не самым обычным делом, и Игорь почувствовал, как леденеет в груди. И холод этот никак не был связан с температурой на улице. «Ох, сурова ты, дочь моя! Чего с этим смердом делать, я непременно решу скоро, будь покойна», — задумчиво протянул Трескун, глядя на парня. Льдистый свет в глазах жалил. От него хотелось отвернуться, спрятаться, свернуться в клубок и затаиться под каким-нибудь сугробом. Но Игорь знал, что такого делать нельзя, и потому изо всех сил боролся с внутренней дрожью и не опускал взгляда. «Заряна, дочь моя, ты, кажется, не так торопишься разорвать этого смерда. Почему так?» Агнеша лишь фыркнула, но под коротким взглядом Трескуна тут же осеклась и пригнула голову. «Этот смерд хотя бы раскаивается, в отличие от многих», – пожала плечами Заряна. «Даров сейчас и так мало, а он собрал множество, и все они сгинули в небытие. Такое прощать нельзя, но и убивать тоже не хочется. Он полезный был, в общем-то, до сих пор». «Ох, добра ты, Зарянушка, дочь моя! За это и люблю тебя», – усмехнулся Трескун. Старик посмотрел на парня и взмахнул рукой. Снизу раздался щелчок, и ноги вмиг обрели чувствительность. Игорь невольно сморщился, почувствовав, как словно бы тысячи иголок вонзаются в нижние конечности. Ощущения были такие, как если бы он отлежал обе ноги, и к ним снова вернулся кровоток. «А теперь давай-ка, парниша, поведай мне, что сегодня с тобой приключилось. Уж больно занятное что-то произошло, а? И не ври, я знаю, что почувствовал, потому и явился сам. Просто хочу от тебя услышать». При разговоре с ним Трескун больше не говорил этим старорусским слогом и звучал почти как обычный человек, насколько это вообще возможно для великана со светящимися синими глазами без зрачков. Игорь начал рассказывать. Наконец-то никто его не прерывал, не кричал на него и не угрожал скормить душу каким-то тварям. Он рассказал про то, как несся через весь город, как решил срезать дорогу через парк и наткнулся там на двух мужиков, которые напали на девушку. «И что ты с ними сделал?» – спросил старец, глядя на него своим немигающим взором. Снегурочки тоже нахмурились и смотрели на него настороженно. Игорь шумно сглотнул. В горле вдруг резко стало сухо. «Не молчи, смерть!» – прошипела Агнеша. «Я не знаю», – проговорил Игорь. «То есть я не помню точно. Я вмешался, и началась драка. Поначалу нормально все было, они слегка бухие были, поэтому я побеждал вроде когда же». «А потом?» Голос Трескуна снова как будто наседал сверху, давил к земле своей грудной тяжестью. «Не помню. Только обрывки. Девчонка кричала вроде как. Но я не помню, мне или им. Потом она убежала, а они остались лежать». «Душегуб проклятый!» Агнеша скрестила руки на груди и смотрела на парня, сузив глаза. Ничего хорошего ее взор не сулил. «Снова в крови запачкался на ровном месте!» «Вот как значит!» — кивнул своим мыслям старец. «А ну-ка проверим одну штуку, Игорек!» С этими словами сияние его глаз вспыхнуло ярче, буквально на миг. Но парень почувствовал, как по всему телу словно бы прошел разряд электричества. Волосы на теле встали дыбом, а горло сдавило, как в тисках. В глазах появилось жжение, неприятное, как будто песка набросали под веки и заставили моргать. Пальцы на ногах и руках вмиг стали ледяными, и их странно пощипывало, как будто через них тоже проходили разряды электричества. Страшная боль пронзила его от макушки до копчика, заставляя выгибаться дугой. Игорь хотел закричать, но банально не смог этого сделать, потому что тело выгнулось так, что не получалось даже выдохнуть. Одновременно с этим, где-то в районе диафрагмы, разгорелся такой жар, что в какой-то момент парень решил, что трескун вздумал выжечь в нем дыру. Жар постепенно нарастал и поднимался выше по глотке. Игорь выгибался и дергался, как рыба, выброшенная на берег, но поделать не мог совершенно ничего. Ему оставалось лишь утробно мычать и стонать в попытках хоть как-то выразить свою боль. Через несколько минут этой пытки Игорь почувствовал, как изо рта у него постепенно что-то вышло. Глаза залило слезами, и взор был мутным, как будто из-за стекла в дождливый день. Образы снегурочек и трескуна плавали в непонятном мареве, поэтому сообразить, что именно делают эти твари, он не мог совсем. «Вот так-то оно получше будет», — ухмыльнулся трескун. После этих слов давление и тиски, наконец, ушли, и Игорь обессиленно грохнулся наземь. Хотелось не то прокашляться, не то проблеваться, но сделать ни того, ни другого парень просто не мог. Лежа на снегу и чувствуя, как все внутренности словно прогнали через мясорубку, Игорь вспоминал, что произошло. Подобно вспышкам фотокамеры, образ недавних событий один за другим всплывали в голове. Он вспомнил, как подошел к неизвестным в парке и завел разговор, чтобы понять, что там вообще происходит. Девчонка была совсем молодая, лет 18 или 19. Судя по отрывкам диалога, она немного выпила в компании, а эти два охламона под предлогом того, чтобы ее проводить, затащили в парк и задумывали совершить явно не самые приятные для девушки действия. Игорь помнил, как началась драка, но вот что он благополучно забыл, это как пропустил несколько сильных ударов в голову. Как упал на одно колено, когда один из уродов навалился на него, схватив за плечи, не давая подняться. Вот тогда-то второй ублюдок достал нож. Бац-бац-бац! Жалящие удары в живот снова обожгли тело, и Игорь непроизвольно потрогал место ранения. Так вот почему куртка вся рваная. Он помнил, как тогда потекла кровь и резко ослабело тело. Смутно припоминал истошные вопли девушки, который прервал удар одного из уродов. Потом глаза обожгло болью, и все вокруг преобразилось. Игорь понял, что может прекрасно видеть мельчайшие детали окружающего пространства. Вытянутые лица двух нападавших, ранее скрытые во тьме парка и скудно освещенные луной, теперь предстали перед ним, как при свете дня. Один был совсем молодым, зеленый еще пацан, старше девчонки года на два, в лучшем случае. А вот второй уже матерый ублюдок. Колючий и угрюмый взгляд, тонкие губы и грубые черты лица выдавали того, кто все и всегда привык решать силой, и только ее признавал как единственный аргумент. Словно бы картинки в слайде перед мысленным взором Игоря проносились образы того, как он расправился с этими индивидами. Неудивительно, что он в итоге частично так не помнил, что именно там произошло, забыв и про ранение, и про девушку, которая с истошными воплями убежала куда-то подальше от своего спасителя. Два обезображенных тела валялись перед ним на снегу, и толчками крови из рваных ран из них вытекала жизнь. Игорь отчетливо вспомнил, как подошел к молодому, наклонился к его лицу и широко открыл рот, шумно вдыхая воздух. Тогда-то что-то неуловимо изменилось в окружающей реальности. Юнец затрепыхался так, словно не мог сделать и вдоха. А потом Игорь начал буквально высасывать нечто эфемерное, едва заметное свечение из молодого парня. Когда поток иссяк, тот просто обмяк, и по стеклянному взгляду можно было понять, что жизни в этом мешке с костями не осталось. Второй пытался торговаться и угрожать, но это ему никак не помогло. Он убил. Все повторилось опять. Перед глазами снова стоял придурок Сани, который с пьяну начал подкатывать к Лесе и подначивать его. Надо было тогда уйти, послушаться девушку и просто позволить увести за собой. Холод ушел из пальцев ладони, словно бы он снова почувствовал ее прикосновение. «Не часто такое случается», — проговорил Трескун. На ладони старика лежали две сферы. Одна была черная, а вторая — серая, с темными крапинками. Он смотрел на них, словно бы взвешивая и прикидывая то, что сейчас узнал. «Надо было мне тогда замерзнуть», — выдал наконец Игорь. «Нехер было соглашаться на эту сделку, как последнее ссыкло. Давайте уже кончайте быстрее. Задолбало валяться тут на холоде». Однако все трое порождений зимы молчали. Снегурочки смотрели на него так, словно бы увидели впервые. Игорь как будто бы даже уловил нечто похожее на опасение в глазах ледяных фурий. «Старче, не может быть такого, не может! Только не этот жалкий червь!» Агнеша была верна себе и начала говорить первой. «Не может это быть испевающим душ!» Трескун улыбнулся и убрал сферы в карман кафтана и оглядел своих дочерей. Затем посмотрел на Игоря и молча кивнул. «Тут никогда не угадаешь, дочь, в чьем облике возродится испевающий. Стало быть, в этом столетии будет этот смерть его носителем». «Какой еще нахрен испевающий душ?» Он и так много на что насмотрелся, пока служил этим непонятным тварям. А теперь, судя по всему, с ним и самим случилось что-то непонятное. Причем настолько, что даже Агнеша разъярилась сильнее обычного. Она продолжала смотреть на него с плотно сжатыми губами, но больше ничего не говорила. «Видишь вот это?» — сказал Трескун, снова достав и показав сферы. «Черную и серую. Ты выпил души тех червей, что задумали над девушкой снасильничать. Один и так уже пропащий был, каторжник и душегуб. Второй еще, может быть, и исправился бы. Да только тоже вряд ли. Не стал бы иначе помогать дружку с этой девкой». Игорь молчал. Заряна смотрела на него долгим, немигающим взглядом, словно бы силилась разглядеть что-то внутри, нечто, сокрытое от глаз. «Так ты смерть знал, что не успеваешь, но все равно полез ту девку выручать. Почему?» «Не знаю», — буркнул Игорь. Он и сам себя много раз спрашивал о том же самом, пока бежал от парка. «Просто она ж звала на помощь. В лесу там с этими уродами одна совсем. Не бросать же ее там было». Подняв голову, парень увидел, что обе снегурочки смотрели на него, не спуская глаз. С удивлением он отметил про себя, что на этот раз в их взглядах не было злости или отвращения. Скорее, даже наоборот. Он уже опоздал, но все равно бежал по ступенькам наверх. Такой хорошо знакомый, аккуратный и чистый подъезд. Какое же бесчисленное количество раз он тут проходил туда-сюда еще со времен школы. Игорь несся наверх, ступенька за ступенькой, и старался запомнить мельчайшие детали своей прошлой жизни. Совсем скоро и он доберется до заветного четвертого этажа и постучит в железную дверь с выцветшими номерами 4-2. Наверняка откроет либо брат, либо мать. Они не вспомнят ничего из того, что произошло в ту роковую ночь 8 лет назад. Для них Игорь будет выглядеть как обычно, и они не станут задавать никаких вопросов. Ни о том, почему он ни капли не изменился с того дня и где вообще пропадал. Ни о том, что уже давно похоронили его, решив, что он замерз насмерть в лесу, куда убежал пьяный, зарезав бывшего парня своей девушки в драке. Не будет никаких вопросов, слез. Все лишь улыбнутся и посмеются тому, что их непутевый Игорек снова опоздал. Посадят его за стол, наложат ему салатов и закусок. Постаревший и осунувшийся отец на миг распрямит плечи и нальет ему 100 грамм водки, ведь он уже взрослый и теперь можно. И он будет сидеть за столом, слушать их разговоры, кушать и смеяться до упаду. Плачет, прикусывая кулак, Игорь обычно уже ночью, незадолго до рассвета, когда ему пора уходить. С восходом солнца чары рассеются, и родители с братом снова все вспомнят. Так что оставаться там больше нельзя. Он, наконец, добежал до заветной двери. Сердце гулко стучало в груди, и, стараясь унять дрожь, Игорь нажал на кнопку звонка.